Келей и Выр. Воины Келея уже ломились в двери княжеского дома. Двери были крепкие, запоры надежные, и молодой вождь велел притащить таран. Скрывая следы работы, Выр обмел пихтовым веником внутренность очага и бережно расставил глиняных богов. Уже под треск ломаемой двери, старчески кряхтя и охая, расстелил на полу лоскутный коврик. Когда торжествующий Келей ворвался в дом, князь неспешно вытирал чисто промытые руки холщовым полотенцем. «А, Келей!» — приветливо сказал он, вешая полотенце на привычное место. «А я думаю, кто это там стучит? Ну, проходи. Хоть ты и незваный, и нежданный, но все-таки гость». «Где она?» — заорал Келей. «Кричит тот, кому больно», — наставительно заметил князь. «Ищите!» — приказал молодой вождь своим воинам. «Пускай поищут», — добродушно согласился Выр, уютно устраиваясь за столом. Тяжелая работа и переживания этого утра утомили его. Князь захотел есть. Сжав кулаки, чуть заметно качаясь с пяток на носки, Келей с яростью наблюдал, как Выр твердой рукой налил себе вина. «Да ты садись», — пригласил старик, — «выпьем, потолкуем». Казалось, его забавляла и ярость Келея, и суетливая беготня чужих воинов, и вся эта нелепая, несуразная, неразумная жизнь. «Ее нигде нет», — доложили Келею. «Обыщите весь город!» — закричал он. «Осмотрите каждый уголок, каждый кустик! Она здесь, она не могла уйти из Ваткара!» Когда воины вышли, молодой вождь шагнул к столу, наклонился вперед и решительно сказал: «Ты знаешь, где она? И если не скажешь мне об этом, я убью тебя!» Выр неторопливо прожевал мясо и глянул Келею в глаза. «Да, я знаю, где она», — спокойно сказал он. «Можешь убить меня, если, конечно, труп старика тебе дороже горячего тела юной девушки. Но ты знаешь, надеюсь, что мертвые не говорят. Я пока еще жив и могу сказать наверняка, что воины твои никогда не найдут Люльпу. И вот пока я жив, у тебя есть надежда узнать, где находится моя дочь». «Что ты требуешь взамен?» — спросил Келей, тяжело опускаясь на скамью. «Как? Ты согласен на мои условия?» — притворно удивился Выр. «Да», — тихо вымолвил молодой вождь, склоняя голову. «Змея опаснее петуха», — рассудительно заговорил старый князь. «Ты оказался удачливее хвостуна Ларо благодаря своему коварству. Могу ли я верить коварному человеку?» «Слово вождя», — гордо пообещал Келей. «Я помню, как перед ликами всемогущих богов ты клялся быть верным Ваткару и, не жалея сил, служить своему князю. Я поверил тебе, но ты нарушил клятву. По твоей злой воле наша земля обогрена невинной кровью, а князь стал пленником. Зачем ты пришел?» «Ты знаешь, зачем я пришел», — отвечал Келей. «Я знаю, что Люльпу не любит тебя», — жестко сказал Выр. «Женщины глупы, и они не понимают своего счастья. Я молод, силен, я вождь большого племени, я готов на подвиги ради той, которую люблю. Более того, я на многое способен, и у тебя, надеюсь, нет причин сомневаться в этом». «О каких подвигах ты говоришь?» — с горечью воскликнул Выр. «А вот это еще один ответ на твой вопрос. С тех пор, как умер твой отец, в Ваткаре не было настоящего князя. Твое миролюбие сделало водский народ уязвимым. Вспомни, как чермиши безнаказанно хозяйничали на нашей земле. «На земле нижнего племени», — уточнил уязвленный выр. «Это наша общая земля», — повысил голос Келей. «Бьют слабого, а сильный нападает сам». Много раз я думал и говорил, если бы мне принадлежала верховная власть, никто никогда не посмел тревожить вотов. Поэтому я и пришел сегодня. И для того, чтобы сделать вотов непобедимыми, ты перебил половину города? С горечью сказал выр. Это не так, горячо возразил Келей. Я наказал своим воинам быть милосердными к воткарцам. Поэтому во время штурма погибло всего несколько дозорщиков и совсем немного твоих воинов, самых непримиримых и неосторожных. Все остальные живы и здоровы. Мы беспрепятственно выпустили их из города, и ни одна стрела не полетела вдогонку. Келей заметил усмешку на губах выра. «Ты не веришь мне?» — с обидой спросил он. «Пойдем». Они вышли на крыльцо, и первое, что увидел князь, были широко распахнутые ворота города, а прямо перед ним, посередине площади, воина Келея несли бездыханное тело Кирчома. — Это не мы, — поспешно сказал молодой вождь. — Знаю, — отозвался выр. К крыльцу подбежал подручный Келея и, покосившись на князя, поклонился своему вождю. — Мы не нашли ее? — Ступай, — буркнул Келей и раздраженно махнул рукой. Легкая утренняя изморось незаметно превратилась в ленивый влажный ветерок, который неспешно рвал и растаскивал серую небесную муть. Где-то за этой мутью уже шествовал по небу великий бог солнца. От его великолепного сияния светлее стало на земле, и она откликалась на ласку божества радостным гомоном повеселевших птиц. Выр и Келей подошли к луговой башне. «Дай отдышаться», — сказал князь, присаживаясь на лестничную перекладину. «Они давно выбрались на волю», — подумал он. «Теперь все зависит от Григория». Князь верил кузнецу. Но уж слишком трудным и опасным было дело. Не имея возможности помочь, оставалось только одно — полагаться на великого бога Дзючей. Выр вздохнул, тяжело поднялся на ноги и начал медленно подниматься по лестнице. На последней ступеньке он снова задержался и долго сидел, громко дыша и тайно радуясь неостановимому бегу времени. Именно время было сейчас важным для дорогих ему беглецов. Когда он, наконец, тяжело шагнул на площадку, прорвавшееся сквозь небесную хмарь солнце ярко осветило видимую с башни опушку большого леса, и князь различил в этом ярком пятне пестрый, копошащийся человеческий муравейник. Это были люди Воткара. «Вот они!» — крикнул Келей и указал рукой на далекую опушку. «Вижу!» С облегчением отозвался выр. Поверженный город и изгнанные его жители существовали. Пусть по отдельности, врозь, в разлуке, но они жили, они не исчезли, не растворились в бездне небытия. И это было главное. «Я не хотел их смерти», — искренне заговорил молодой вождь, — «и они живы, хотя для меня почти ничего не изменилось бы в случае их гибели. Ты — другое дело. Поверь, я не хочу твоей смерти теперь, когда от тебя зависит мое счастье. Я не хочу твоей смерти потом, когда Люльпу станет моей женой, ведь она никогда не простит мне твоей гибели. Но и это еще не все». Келей покосился в сторону княжьей башни и замер. А князь вдруг поймал себя на мысли, что он любуется ладной статью молодого вождя, его уверенным лицом, твердым взглядом. И когда успел вырасти этот мальчик? Время всесильно. Оно делает немощными недавних властителей, но превращает вчерашних беззаботных сорванцов в могучих вождей. Оно помогает беглецам скрыться от опасности. «Мне известно, — продолжил Келей, — что бессмертна душа твоего отца охраняет тебя от несчастий. Я преклоняюсь перед памятью великого воина и не хочу стать его врагом». Голос и взгляд Келея, вид почти нетронутого города, живое шевеление в солнечном пятне на опушке большого леса окончательно уверили Ивыра в искренности молодого вождя. Тяжелое сомнение рвануло душу в разные стороны. Прав ли он был, собственной волей направляя самых дорогих ему людей по дороге, которая никогда не приведет их обратно? Не лучше ли было смириться самому и убедить дочь в благоразумности смирения? Все тогда могло повернуться по-другому. Этот воинственный юноша мог бы взвалить на свои крепкие плечи бремя власти. Он мог бы порадовать бессмертную душу князя Кутона своими подвигами, а он, Выр, тихо и мирно доживал бы дни свои в окружении любящих домочадцев. Князь вспомнил, как когда-то он качал на руках Люльпу и Горыны. Они были тогда совсем маленькие. Теперь он мог бы качать своих внуков. За неимением важных и неотложных дел он все свое время мог бы нянчиться с ними, баловать их, учить уму-разуму и любить, любить, любить. Счастливая картина тихим отражением легла на зачарованное мечтами озеро его души. Но вдруг словно камень рухнул в спокойные воды. «Она не любит Келея!» Выр горестно вздохнул и с сожалением посмотрел на молодого вождя. Тот ответил вопросительным, ждущим взглядом. «Ты почти убедил меня, Келей», — сказал князь печально, — «но все-таки мне нужно подумать. Завтра утром я скажу о своем решении и объявлю свою волю, а сегодня ты должен от моего имени вернуть Воткарцев в город. Пока я жив, войны больше не будет». «Хорошо», — согласился Келей и начал ловко спускаться по лестнице. Вскоре три всадника пронеслись мимо башни и умчались к далекой опушке большого леса. Выр проводил их взглядом, а потом тоже спустился на землю. Ему хотелось обойти город. Он двинулся по тропе в сторону княжьей башни, миновал угловой дом, жилище десятника Сюра. Слева зашелестела просыхающая зелень княжеского сада. В этом саду он играл в детстве с сыном Лодза. В этом саду он впервые поцеловал девушку, которая позже стала его женой и родила ему детей. Здесь, в этих зарослях, он плакал, когда она неожиданно умерла от неизвестной болезни. В этом же саду умер и великий воин князь Кутон. Отец всегда говорил, что настоящий воин должен погибнуть в бою за свой народ, за свою семью, за своих детей. Выр вспомнил, как он был поражен этой смертью. Поразило его не то, что отца не стало, рано или поздно это должно было случиться. Поразила его далеко не героическая будничность события. Наутро после буйного пира князь Кутон вышел в сад подышать свежим воздухом. Вдруг схватился за грудь и рухнул на землю. Когда Выр подбежал и склонился к отцу, тот был уже мертв. Тогдашний жрец Кас объявил народу, что князь скончался от страшной раны, полученной в бою за свой народ, за свою семью, за своих детей. Ускорив шаги, Выр приблизился к княжьей башне. Дверца под ней была вновь заперта. На траве у стены дремал дозорщик, еще два воина возились на верхней площадке. «Не отпускает», — удивленно говорил один из них. «Дай-ка я попробую. Держи его крепче», — командовал другой. «Держи, говорю!» Что-то мелькнуло в воздухе, и к ногам князя с гулом упал сторожевой барабан. Тотчас заскрипела лестница, и Выр, приглядевшись, вздрогнул. Воины спускали вниз мертвеца в обгорелых лохмотьях. Голова его с бурым страшным лицом безвольно моталась из стороны в сторону. Пыхтя и отдуваясь, воины с тяжелой ношей спустились, наконец, на землю. «Кто это?» — с содроганием спросил князь. «Это он всполошил город», — объяснил один из воинов, утирая пот с красного лица. Выр вгляделся в человека, который ценой своей жизни позволил ему, властелину Ваткара, спасти дочь, и благодарность перемешалась в душе его с печалью и скорбью. «Это он впустил нас в Ваткар», — с ухмылкой сказал другой воин. Выр вздохнул, покачал головой и двинулся к жрецовой башне. Сад незаметно перешел в священную рощу, и князь невольно вспомнил Уктына. Уктын был хорошим жрецом. Он умел внушить уважение к великим богам, умел держать народ в страхе, умел подчинить вождей своей и его вырыл воле. Князь всегда с уважением относился к Уктыну, но теперь, после его исчезновения, Выра не покидала чувство отвращения и даже ненависти к этому человеку. Всякий раз, вспомнив прежнего жреца, он с ужасом представлял, как его дочь, любимая и несравненная Люльпу, беспомощно падает с лошади, а плюгавый булгарин торжествующим черным пауком настигает ее. И все это безумие расчетливо устроено благочестивцем Уктыном. И всякий раз, пережив вспышку бессильной ярости, Выр испытывал теплое чувство к пришельцу Светобору, мысленно благодарил его за точный выстрел и оправдывал безрассудство чужой молодости. Где он теперь? Возможно, погиб в схватке с воинственными чермишами, а может мчиться на своей большой и быстрой лодке навстречу гибели под стенами булгарской столицы? Ясно одно — он никогда не вернется на Ваткарский берег, никогда Люльпу не встретит своего белокурого дзюча. Впрочем, стоит ли горевать о славном чужеземце, когда другой вопрос не дает покоя? Где теперь сама Люльпу? Где они все, кого он так любит? И кто любил и любит его, неразумного старика, не умеющего направить взбесившийся поток жизни в спокойное, размеренное русло? Чем больше я маюсь на грешной земле, тем пуще любит он меня, вспомнил Выр слова Григория о великом боге Дзючей. Вспомнил и невольно позавидовал кузнецу. Всемогущие водские боги оберегали, как стадо, весь народ и не снисходили до того, чтобы утешать отдельного человека. Разве мало молитв произнес и выслушал он за свою жизнь? Разве мало быков и баранов принес в жертву своим небесным покровителям? Будь они немного добрее, то, конечно, послали бы в сердце Люльпу хоть немного любви к вождю верхнего племени, и тогда все встало бы на свои места. Но они не сделали этого, и теперь все рушится, потому что она не любит Келея. Погруженный в горькие мысли, князь незаметно для себя вышел к воротной башне. На площадь нерешительно втягивались настороженные ваткарцы. Воины держали оружие наготове. Посадские мужики прикрывали собой своих жен и стариков. Женщины оберегали малых чад. Завидев князя, люди заулыбались. Волна радостного говорка прокатилась по толпе. Тут и там на все лады звучало его имя. К выру подбежал взволнованный десятник Сюр. «Князь!» — воскликнул он. «Ты одолел и этого?» «Пока нет», — нахмурился выр и направился к дому.